Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе. Черные группы людей, рассеянные по белым аллеям, безмолвие неба и земли, изредка нарушаемое треском ломающихся веток или живой изгороди вокруг какой-нибудь могилы, скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдание, вырвавшееся из-за груды цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками. Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элуизы и Абеляра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения. Все взгляды скользили с предмета на предмет, но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти незамеченную окружающими. Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружия, спрятанного в складках одежды. Когда кортеж остановился, в этой тени узнали Мореля, бледный, со впалыми щеками, в наглухо застегнутом сюртуке, судорожно комкая шляпу в руках. Он стоял, прислонясь к дереву, на холме, возвышавшемся над мавзолеем, так что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда. Все совершилось согласно обычаям. Несколько человек, как всегда наименее опечаленные, произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину, другие распространялись о скорби отца. Нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у господина де Вильфор пощады виновным, на чьей головой он заносил меч правосудия. Словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады станции Малербак-Дюперье.